Глава 24. «Мой лорд, подходит ко мне третий. Слушаю. Киваю ему. Борьба с наследием некроманта проходит буднично, или, как выражается третий, штатно. Зомби давно уже разбились на небольшие группки, и их преследованием занимаются Малой, Пирра, Проходчик с теневиками и Гюнтер со всадниками на кабанах. Справится и без моего вмешательства. Куда интереснее сейчас то, что происходит за пределами Спарты. И отчего я, по причине появления древнего зла, отвлекся. Биба и Боба отправили сообщение. Утверждают, что срочно и архиважно. Докладывает третий и передает мне свернутый листок бумаги. Я усмехаюсь выбранному определению. Интересно, откуда у двух бывших киллеров проснулась страсть к революционной романтике? Так или иначе, их ячейка работает эффективно. Но до серьезных результатов еще рановато. Так что там такого срочного? Взяв донесение, я шустро пробегаю взглядом по строчкам текста, после чего возвращаю третьему. «Что думаете, лорд Шурик?» — интересуется мужчина. Он, разумеется, его уже читал, ведь именно третий курирует операцию в тылу врага. «Ситуация такова, что хоть стой, хоть падай», — усмехаюсь я. Лорд-шериф сдает свою фракцию Парижу. Неожиданный поворот событий. Неожиданный и, стоит отметить, крайне неприятный. Изначально я планировал использовать противостояние Парижа и Техаса в свою пользу. Что первое, что второе представляют для Спарты серьезную угрозу. В особенности Париж. Почему-то я более чем уверен, что лорд этой фракции уже давно знает про условия объединения региона. А потому он не остановится, пока не завоюет всех вокруг. Иначе зачем так рьяно нападать на тот же Техас? Если только у Парижа нет уверенности в том, что захват целого города пройдет без сучка и задоринки. Что, похоже, и произошло. Неизвестно как, но Париж сумел едва ли не с ноги пробить оборону Техаса, прорубиться через его танки и воздушные шары, растоптать боевой дух врага и даже принудить самого лорда Техаса сдать всю фракцию на волю победителя. Это уже не устраивает лично меня. Я было надеялся на то, что обе фракции истощат свои ресурсы в драке друг с другом. А мы уже после пообщаемся с ослабленным победителем. При этом изначально я делал ставку именно на Техас. Почему? Совсем недавно их технические достижения создали немало проблем армии нашего союза. О Париже в то же время я не слышал ничего, кроме разве что суровости к проигравшим. Но теперь вся эта схема летит в мусорный бак. Ведь для лорда-шерифа его собственная шкура оказалась куда ценнее всей его фракции. Я, конечно, и так уже знал, что лорд-шериф тот еще скупердяй и лицемер. Да хотя бы вспомнить наш последний разговор. Стоило Альянсу проиграть, как он сразу же умыл руки, словно Техас и не при делах был вовсе. И это не его воздушный флот бомбил Спарту и сладкую жизнь. Вот и сейчас лорд-шериф просто взял и решил свалить в закат, как только до него дошло, что Техасу не выйти победителем из войны с Парижем. И все же, чем его так впечатлили, что он отступил без боя? Загадка и весьма неприятная. Подобный расклад меня не устраивает. Париж не потерпит никаких потерь, выйдя из войны лишь усилившимся. Если им достанется Техас в нынешнем виде, то Париж станет явным лидером в регионе. Он и так находится сейчас выше Спарты в рейтинге фракций, а что будет, когда он поглотит целый город? Не выполнит ли тогда Париж все условия для объединения региона? Как понять, сколько процентов ему осталось? Может, Парижу даже и не потребуется атаковать союз, чтобы стать владыкой? Это еще не говоря о том, что захват Техаса означает и захват их технологий. А именно танков, воздушных шаров и еще черт его знает сколько других новшеств. Сможем ли мы вообще одолеть их, если к армии противника добавится еще и техасская техника? Узнавать ответ на этот вопрос мне как-то не хочется. Как ни посмотри, но я не могу позволить произойти этому поглощению. Вот ни при каких условиях. Передай сообщение всем. Обращаюсь я к третьему. Как только закончат зачисткой, я жду на военном совете. Всех, без исключения. Будет исполнено, мой лорд. Настает наша пора вмешаться в конфликт на юге. И вот в мой шатер собирается вся военная верхушка Спарты. Майор, Малой, Третий, Пирра, Базальт и Пых, как глава саперов. Приглашенный проходчик, так как его теневики очень даже неплохо проявили себя в сражении с нежитью. Да и сам парень показал себя не дураком, а потому пусть сидит, мотает на ус, да изучает внутреннюю кухню. «Итак, какая информация у нас есть по Парижу? Начинаю я совет». Первым докладчиком встает все тот же третий, чьи парни преимущественно и носятся по территории Техаса. «Полноценной сводки у нас пока нет», — признает мужчина. Но даже так сведений собрано было немало. Где-то от законников, что отправлялись в патрули на юге, а где-то от торговцев. Выдержав короткую паузу, третий продолжает. «Известно, что Париж — полностью милитаристическая фракция. Каждый мужчина в ней обязан нести службу или работать на фабриках. Тогда как женщины исполняют роль прислуги, да занимаются сельским хозяйством или в швейных или ткацких мастерских», — рассказывает мужчина. «Никакого частного предпринимательства, никакой сферы услуг, да и развлечений толком нету, за редким исключением. Вся их фракция — это военная машина, которая работает на их железный легион и его содержание». «И как им там вообще живется в таких условиях?» — качает головой малой. «Как и любой фракции в условиях непрекращающихся войн», — пожимает плечами третий. «Непросто. Однако железный легион держит всех игроков в таких ежовых рукавицах, что ни о каком бунте и речи идти не может». «Что по самому Железному легиону?» «Меняю я тему». «Элитные солдаты все до единого». Вздыхает третий. По крайней мере, так твердят слухи и сплетни. Мне не удалось узнать ни единого случая, когда их легион потерпел поражение. Словно он действительно непобедимый. Но что удалось узнать, так это то, что легионеры, возможно, используют магию или артефакты. Иначе трудно объяснить их неуязвимость. «Предполагаю, что фракцию создавали военные», — высказывается майор. «Причем с реальным опытом ведения военных действий, а не какие-нибудь тыловики в запасе. Создать столь крепкое и дисциплинированное соединение — это невероятный труд». «Ко всему прочему, ни танки, ни воздушные шары не смогли нанести им серьезного ущерба», — дополняет третий. «Крайне непростой противник», — замечает Базальт. «Не говоря уже о том, что информация о них кот наплакал», — качает головой Пирра. «Поэтому я и задам вопрос вам всем, дамы и господа. Опираюсь я на край стола, за которым мы сидим. Как воевать-то будем, собственно?» В штаб-квартире юных революционеров творился сущий бардак. «Черт, что делать-то, что делать?» — возмущался товарищ Фидель, носясь из одного угла в другой. «Капитуляция Техаса перед Парижем — это совсем не по плану». «Так и что?» — пожал плечами товарищ Че. «Теперь выбрасывать все наши наработки и схемы?» «Ну нет», — замялся Фидель, замерев на своем месте. «Тогда что изменилось?» — усмехнулся товарищ Че. «Наоборот, ведь у нас теперь только добавится сторонников». «Думаешь?» «Уверен». «Ладно, хорошо». Глубоко вдохнул и выдохнул Биба. «Хорошо. Париж еще далеко, и его железный легион не под стенами города, так?» «Так», — подтвердил его коллега. «А значит, нас еще рано списывать со счетов», — кивнул своим мыслям товарищ Фидель. «Да мы еще даже не развернулись в городе». Товарищ Че только на это улыбнулся. Порой его приятеля все еще заносило не в ту степь. И требовался всего-навсего небольшой пинок под зад, чтобы тот вернулся в верное русло. Так и сейчас, совладав сиюминутной паникой, лицо революции вернулось к планированию. Один за другим к ним прибывали подпольщики, которым товарищ Фидель сходу выдавал задание. Каждому нашлась своя роль в предстоящей операции. Каждый стал важным винтиком в запущенном механизме. Оставалось только наблюдать, к чему все это приведет. Наконец, последний боец за свободу покинул их общество, оставив революционеров наедине. «Так а что делать нам?» Снова впал в прострацию Биба, сняв с себя иллюзию. «Как что?» — хмыкнул Боба. «Захватывать почту, телефон и телеграф — вот что. Хотел дать речь с броневика. Вот тебе и выпал отличный шанс для подобного». Пламя революции становилось все жарче и уже готово было охватить весь Техас целиком. Но об этом еще никто даже и не подозревал. «Порт, о чем ты, черт возьми, говоришь?» — покачал головой Лось, старый приятель Порта, а также лейтенант Законников. «Это тебе долго доходит, не так ли?» — фыркнул Порт. «Сдал нас всех наш лорд-шериф! Вот что! Продал, как каких-то шавок!» «Ты давай чепухи не неси!» — Возмутился молодой парень, которого только на прошлой неделе перевели в ряды законников. «Клевета на лорда-шерифа карается только в том случае, если это клевета!» Не дал тому закончить Порт. «Не веришь мне? Так давай посмотрим на факты!» «Какие факты?» — насупился парень. «У нас ведь война сейчас на юге, не так ли?» — спросил Порт. «Ну и?» «Тогда почему мы ничего не слышали за последние недели от армии Эрика? Ни об их маневрах, ни о победах или тех же поражениях. Почему такая тишина с фронта? Может ли так статься, что фронта и нет больше?» Задал вопрос Порт. «Ложь! Да как ты смеешь? Тебя за такое будет не лишним выпороть?» «Дайте ему закончить», — мрачно произнес Лось. Порт, конечно, был алкашом, но в паникерстве его никогда нельзя было заподозрить. И пока молодежь возмущалась, опытные законники задумчиво крутили усы. «Если мы успешно держим оборону, то где вести с фронта?» — продолжался Порт. «Где новостные сводки? Где пропаганда о наших победах и успехах? Почему власти молчат в тряпочку? Уж неужели мы терпим одно поражение за другим? Потому о них и не говорят?» «С чего тогда ты взял, что фронта уже нет?» — задал вопрос молодой законник. «Нам не рассказывают о ходе войны, так как это может вызвать волнение в городе». «Хорошо, допустим», — кивнул Порт. «Но в таком случае, а почему вы все здесь?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Лось. «Допустим, Техас отступает, наши парни отходят к городу», — продолжил Порт. «Но почему город не готовится к битве? Почему не строят баррикады? Почему, в конце концов, наши солдаты сидят сутки напролет в казармах и ничего не делают?» И вот тут до всех дошла вся неоднозначность ситуации. Если Париж отступает, то где песни о победах? Если же враг уже шагает по их земле, то почему никто об этом не знает? Почему все так спокойно? «Что ты предлагаешь?» После продолжительной паузы спросил Лось. Его взгляд был суров и собран. «Я, как и все вы, хочу лишь знать правду!» — воскликнул Порт. «Я хочу знать, что Техас не пойдет в лапы врага, а потому я собираюсь требовать ответа от лорда-шерифа. Если он развеет мои сомнения, то я с радостью отступлю. Но если же нет...» «Хорошо». Наконец выдал Лось. «Парни, готовьте лошадей. Мы едем к поместью лорда». В общей суете никто так и не увидел ухмылки Порта, что и заварил всю эту кашу. В подпольном цеху, расположенном в одном из неприметных сараев, вовсю кипела работа. «Быстрее, быстрее! Мне эти листовки нужны еще вчера!» — воскликнула Инди, шагая между художников, что вовсю рисовали листовки, призывающие к действию. На них же писалось о том, что лорд-шериф планирует разоружить армию, предать Техас и продать его Парижу. О том, что Железный легион уже стоит под стенами города, но об этом никто не знает. Иными словами, готовься к битве, враг у ворот. Во всех фракциях уже имелись свои печатные станки, которые могли делать оттиск с образца на деревянной или медной пластине. Но собранный на коленке монстр, который стоял в их сарае, работал, мягко говоря, нестабильно. Поэтому изрядную часть непропечатанных букв и рисунков приходилось доводить до ума вручную. Ну и что? Усердие и труд все перетрут. «Я рисую на пределе своих способностей!» — возмутился парень, чье лицо уже было измазано в чернилах. Инди хлопнула того по голове бумажным веером, что она использовала в качестве указки. «Все равно рисуй быстрее. Не для себя, так для народа». Вопль художника оказался заглушен в потоке ругательств его коллег, которых он отвлек своими возгласами. По всему городу революционеры разносили слухи и пересуды. И они действовали подобно лесному пожару, разносясь по всей округе. «Слышали, что о юге говорят? Париж одолел генерала Эрика и его силы. Да быть того не может. С ним же уехали наши танки. Что им станется?» «Ага, вот только я слышал, что у Парижа есть что-то помощнее. А воздушные шары? Как давно мы видели хоть один, что прилетел с юга? Куда делись все курьеры? И почему никто не возит грузы на юг? Что творят военные интенданты?» «Да и солдат сидят в казармах, как ни в чем не бывало. Может, они уже сдались?» «А вдруг это план лорда-шерифа?» «Ага, а когда ты самого лорда-шерифа видел в последний раз хоть? Он все сидит безвылазно в своем поместье». «Если уже не свалил в закат». «А вы читали, что пишут?» «Откуда только взялись эти листовки? Только воду баламутят паникеры». «Не паникеры, а неравнодушные граждане». «Вот и я про то. «А что, может, пойдем и спросим самого лорда? Чего гадать-то?» Неожиданно внес предложение Алекс. Он со своей метлой уже обошел весь город, подкидывая к разговорам в нужный момент словечки, словно раздувая робкие огоньки пламени в буйный пожар. «А давайте! Пойдем и спросим! В этом же нет ничего преступного!» «Откуда?» — воскликнул Алекс. «Наоборот, мы же ради города стараемся!» «Вот-вот! Тогда идем! Вперед!» И толпа гражданских двинулась по главной улице, точно гигантская многоножка, которая с каждой минутой росла все больше и больше. Никто и не заметил, как над игроками в небо взметнулись красные флаги со сжатым кулаком. А слова о мирном собрании перетекли в требование рассказать всю правду, после чего покарать виновных. Революция подняла свою голову. «Не сдадим Техас врагу! Не рухнет наше знамя! Не кончится наше дело, пока последний воин не падет!» — пела фиалка под рокот многочисленной толпы. Ее мечта сбылась. Она стала не просто трактирной певичкой, а голосом революции. Казалось, весь город вышел из своих домов, чтобы узнать правду. Мастеровые ученые, фермеры и коневоды, пекари и владельцы таверн, сейчас они в едином порыве вскидывали кулаки над собой. Вместе орали кричалки, и вместе же шли на штурм поместья лорда. Последний не думал выходить и отвечать на требования толпы. Наоборот, была поднята немногочисленная гвардия, что встала нерушимой стеной вокруг поместья и не пускала туда простых игроков. К просьбам же людей правящая верхушка оказалась глуха. Из-за чего негодование все росло. Все громче звучали слова о том, что нужно пробиться с силой в кабинет лорда-шерифа. Неожиданно с одной из улиц на площадь хлынули ряды законников верхом на лошадях, вооруженные арбалетами. Знамя Техаса гордо реяло над их строем. Толпа отпрянула назад в испуге. Гражданские не думали, что против них пошлют солдат. Как такое могло случиться? Почему лорд-шериф вот так взял и отвернулся от них? Однако, ко всеобщему удивлению, законники не стали разгонять. Они не открыли огонь из арбалетов и не стали давить людей, послав на них лошадей. Нет, вместо этого они выехали к поместью лорда. А лейтенант Лось, который ехал во главе, передал знамя Техаса одному из помощников, а сам подхватил из толпы новое полотнище. Красное, со вскинутым кулаком по центру. «Мы требуем ответов!» — заявил Лось. И его поддержали сотни техасцев. Вот теперь ситуация окончательно вышла из-под контроля. Лорда-шерифа в это время в поместье уже не было. Он бежал по тайному коридору, что вел из резиденции на окраину города. С ним шли двое самых преданных солдат. «Вот какого черта, а?» — шептал все лорд Техаса. «Какого черта они с цепи сорвались вообще?» Все ведь шло по плану. Железный легион уже получил его согласие на сотрудничество. Он послал своих людей, чтобы те помогли парижанам избавиться от упертого генерала Эрика. Все же было на мази. Ему нужно было только дождаться того, как Париж дойдет до города, и все решилось бы в одно мгновение. Легион захватил бы город, а он получил бы свой золотой парашют. Но нет, его же подчиненные решили требовать ответов. Но это ладно. Дуракам поди запудрили головы. Или они с самого начала не отличались наличием мозгов в своих черепушках. Но почему его же солдаты отвернулись от него? В какой момент они вообще переметнулись в стан восставших? Однако лорд-шериф был готов к любым неожиданностям. Он был то еще лисой, а у лисы всегда есть запасной выход. Еще на стадии строительства поместья он поручил выкопать туннель, который позволил бы ему сбежать. И теперь он пригодился как раз кстати. На той стороне его уже ждет небольшой ангар и личный воздушный шар, а также отряд гвардейцев, преданных лично ему. Нужно будет только подняться в воздух, и все. Никто его там не тронет, никто его там не достанет. Лорд-шериф сможет спокойно добраться до Парижа и расположения Железного легиона. А уж вместе с ними утихомирить Техас будет совсем уж плевым делом. Либо просто улететь подальше от проблем, покорить небольшую отдаленную фракцию и начать сначала. Сильным вооруженным отрядом и поддержкой с воздуха это будет нетрудно. Но выбрать вариант можно и потом. Сейчас нужно только выбраться из этого клоповника. «Мой лорд, прошу!» Гвардеец открыл тяжелую дверь и предложил пройти. «Отлично! Просто отлично!» Расплылся в улыбке лорд-шериф. Как вдруг Впереди мелькнула смазанная тень, которая схватила правителя города за шкирку и вырвала из коридора. «Лорд-шериф!» — послышался крик гвардейца. Так же быстро он заглох, так как в горле мужчины теперь торчал арбалетный болт. Второй гвардеец также упал на землю лицом вниз. Из его спины торчал короткий кинжал. «Вот мы тебя и достали, лорд-шериф!» — раздался над мужчиной голос, полный веселья. «Биба, сначала работа!» — пожурила его вторая тень, которая появилась из тайного лаза. «Эти двое что, все время шли за ним? Но как их не заметили? Как они вообще нашли лаз?» «Да, точно. Прости, волнуюсь просто», — рассмеялся тот самый Биба. «Не каждый день удается свергнуть преступный режим». «Будет тебе», — цыкнул мужчина. «Это только цветочки». «А ягодки наш новый друг уже и не увидит», — фыркнул Биба. И навел арбалет прямо промеж глаз ничего не понимающему правителю Техаса. Конец 16-й книги. Читал Петроник.